У Говорова создалось впечатление, что главным объектом охраны являлись не образцы товаров и не богатая мебель, а массивный директорский сейф, огромный, тяжеленный, с двумя львиными мордами, закрывающими замочные скважины, и с выпуклыми цифрами 1914 внизу. Откуда взялось такое впечатление, Андрей точно сказать не мог. Просто на прошлом дежурстве Григорию Натановичу нагрянули два субъекта с весьма специфическими лицами, на которых застыли высокомерие и угроза. Они были одеты тоже в красные пиджаки. В расстегнутых воротах проглядывали толстые золотые цепи. Натаныч держался с ними вроде как на равных, но только вроде. Смотрел снизу вверх, как смотрят на проверяющих или начальников. Они весело болтали, пили виски из огромной бутыли. А потом гости вышли и минут 10 ждали в приемной, в то время как хозяин остался в кабинете и, судя по громкому щелчку, запер дверь. «Хитрый Митрий не хочет, чтобы мы увидели, как он своих львов двигает», — понизив голос, засмеялся рыжеволосый мужчина с белым веснушчатым лицом. «Если утюжком погладить, сам все и покажет», — хмыкнул другой, худой, с зачесанными на бок жгучи черными волосами. Хотя они говорили тихо, сидящий в смежной комнате с образцами рок-техники Говоров через неплотно прикрытую дверь расслышал каждое слово. И потом слышал, как Григорий Натанович вышел из кабинета и сказал: «Держите, можете не пересчитывать». А гости ответили: «Конечно, Натанчик, ты всегда точен, как швейцарские часы». Вывод был прост и ясен. Значит, хозяин держит в сейфе черную наличку. Впрочем, Говорова этого не интересовало. А вот и подробные программки заинтересовали. И он принялся внимательно их изучать, обращая внимание на карандашные и чернильные галочки. Как он понял, карандашом отмечалась лошадь, на которую делалась ставка, а чернилами – та, которая выиграла забег в действительности. Надо сказать, что почти всегда эти метки совпадали. Значит, Григорий Натанович знал толк в лошадях. Кстати, на скачках можно разбогатеть. Говоров никогда не был на ипподроме, хотя слышал много историй о крупных шальных выигрышах. Вообще говорят, что новичкам везет. Неважно, на бегах, в казино или на игровых автоматах. Но и страшных историй о проигранных зарплатах, машинах, квартирах и даже женах тоже бродило немало. К тому же отец был явным противником азартных игр. «Запомни», – говорил он, – «раз выиграешь, два, три, но в конце концов все равно проиграешь». Отец всегда все говорил правильно, но сейчас дополнительный доход ой как нужен. «Да ладно?» – Андрей начал то ли успокаивать, то ли уговаривать сам себя. «Я же без фанатизма играть буду по маленькой. Проигрывать-то, собственно, нечего. И выиграть мне бы мелочь на цветы да кофе с ликером. Можно осторожненько попробовать. Только как научиться ставить на тех лошадей, которые первыми придут к финишу? Как реально действует ипподромный механизм? Какие тут хитрости, какие подводные камни? У него нет ни одного знакомого со столь специфическими познаниями. Но это если бы они были друзьями. А если охранник придет к нему с глупыми вопросами, то, скорее всего, лишится места. Никто не любит азартных подчиненных. Но, в конце концов, говорят же, новичкам везет. Так почему не попробовать? В скачке номер 6 на финише первым был номер 7. «Пчелка» под жокеем Спицыным, объявил репродуктор. И по ипподрому прокатилась волна эмоций. Крики радости и вздохи разочарования. В воздух тут и там никчемными веерами взлетели проигрышные билеты. Говоров аккуратно бросил свои в урну. «У меня, блядь, верная наколка была. Просто эта Спица что-то замутил, блядь». Растягивая слова, возмущался высокий худой парень с острым носом и побитым оспой щеками. На нем была турецкая кожаная куртка, явно с чужого плеча. «Он же пчелку держал на повороте, видали?» «Да ничего он не держал, жерть!» «Да ничего он не держал, жерть!» Через губу бросил один из его спутников с фигурой основного борца и сплющенными ушами. «Это твоя пчела сама еле плелась. Зря ты сказал на нее ставить». «Глохни», – брызнул слюной остроносый. «Как еле плелась? Она вначале с отрывом шла, а он натягивал по воде. По развязным манерам, лексикону и татуировкам на пальцах». Говоров понял, что он блатной. И четверо его корешей тоже блатные. На скачках собиралась разношерстная публика. Всевозможные начальники проходили в директорскую ложу, где имелись свои кассы. Разносчики из ресторана носили заказы прямо на места. Уважаемые люди рангом пониже занимали платные места на верхней, отгороженной части трибун. Все остальные сидели внизу, на заплеванных скамейках, а те, кому сидячих мест не досталось, толклись левее трибун, там, где на чадящих мангалах жарили жирные свиные шашлыки и продавали жидкое цвета кошачьей мочи пиво. Здесь следовало опасаться карманников, а обладателю крупного выигрыша могли в наглую упереть в бок нож и отобрать все до копейки. Вначале Говоров опасался наткнуться на директора-органайзера, но потом понял, вряд ли Натаныч будет толкаться среди обычного люда. Скорее всего, сидит в закрытой директорской ложе, среди таких же, как и он сам. Они находятся на разных уровнях жизни и потому никогда не встретятся. Дул холодный ветер, посетители ежились. Андрей застегнул молнию куртки под самое горло. Сегодня была последняя скачка, закрытие сезона. Если не выиграть сейчас, придется ждать весны. Заглядывая в программку, Говоров прошел в кассовый зал, сердце ипподрома, которое засасывало человеческие потоки, перекручивало их и выбрасывало обратно. Здесь бурлила жизнь. Счастливцы получали выигрыш в окошке выдачи и тут же делали ставки. Неудачники заглядывали им через плечо, надеясь разглядеть в программке верные метки. Говоров задумчиво рассматривал свою программку. Номер один – Тайфун, жокей Ивлев. Номер два – Колосок, жокей Гонов. Номер три – Передовик, жокей Спицын. Ни фамилии жокеев, ни клички лошадей ему ничего не говорили. Хотя нет, Спицын блатной считает мошенником. А может, это и не так. Но на кого ставить? «Слышь, брат, метку дать». Сбоку к нему притерся неказистого вида мужичок в потертом пальто и маленькой кепочке, сдвинутой на затылок. От него исходил густой запах спиртного. «Верная метка. У меня кореш на конюшне работает. Серега я. Спроси, кого хочешь». «А чего сам не ставишь?» «Капусты нет. Пустой я. А похмелиться надо. Я тебе метку, а ты мне на бутылку». Говоров задумался. Странное предложение. Хотя, может, тут это дело обычное. «Хорошо», – наконец кивнул он. «Только бутылка будет потом, когда выиграю». «А не обманешь?» – засомневался неказистый. Говоров скинулся. «Я вообще никого не обманываю». «Да? А как же ты живешь?» – удивился неожиданный помощник. Но тут же махнул рукой. «Ладно, рожа у тебя лоховская, честная». «Поверю. Да и ходить за тобой буду, не убежишь». Он понизил голос. «Играй двойной ординар. С третьего номера на пятый. Богатыря». Говоров оторопел. «Что это значит?» «Тю, ты совсем зеленый. Сегодня в первый раз». Мужичок оживился. «Так новичкам везет. Двойной, значит, на два забега сразу. Ставишь на передовика в седьмой скачке и на ласточку в восьмой. Если они выиграют, выдача будет большая. Так что возьми сразу билетов 10. Андрей купил 5. Через несколько минут ударил стартовый колокол, и 9 лошадей сорвались с места на противоположной стороне скаковой дорожки. На таком расстоянии номеров не разберешь. Говоров ориентировался на оранжевый камзол жокея. Яркое пятнышко сразу вырвалось вперед и уверенно увеличивало дистанцию. «Лидирует номер 3, передовик», – громко донеслось из динамиков. «Спица, молодец, давай, жми!» – орал Серега. Скачка приближалась. Зрители вскочили. Каждый громко кричал имя своего фаворита. «Колос, давай! Гон, гони! Передовик, передовик!» Третий номер с отрывом на три корпуса пришел первым. Говоров перевел дух. «Ну, видишь?» Серега толкнул его острым локтем в бок. И тут же насупился. Правда, его все играли. «А это плохо?» «А ты как думаешь?» «Много играют, значит, выдача будет маленькой. Но нас это не касается. Потому что богатыря мало кто играл. Так что в двойном будет большой выигрыш». «Ну, хорошо», – успокоился Говоров. Он убедился, что Серега владеет ситуацией. И был уверен, что в следующей скачке его ждет удача. «Это опять спица намутил. Я ему башку отшибу», – услышал он знакомый блатной говорок. Совсем рядом жердь бросил в воздух целую пачку билетов. Его спутники мрачно усмехались. «Знаешь, кто это?» – спросил Андрей. Серега кивнул. «Конечно. Худой – жердь. А тот здоровый – Урал. Они из Бескозыркиной, кодла». «Какой Бескозыркиной?» Серега глянул удивленно, сплюнул. «Чё, Бескозырку не знаешь? Это авторитетный вор, законник. А жердь его кореш. Так он и правда может жокею по голове настучать?» Новый знакомый улыбнулся. «Не, с конюшней лучше не связываться. Там такие подвязки. Пойди посмотри, кто в директорской ложе сидит. Там и прокурор района, и ментовские начальники. А вон там, наверху, Серый со своими ребятами. Тоже не знаешь, что такое?» «Не знаю». «Это спортсмены. Они рэкетом занимаются. Скоро заматереют, посильнее воров станут». Говоров поежился. «Ничего себе. Я и не знал, что все тут так сложно». «Так теперь знай. А мне за лишнюю консультацию накинь сверху». «Накину, если выиграю». «Выиграешь, куда ты денешься? Смотри, сейчас пойдут». Ударил колокол. Маленькие лошадки на другом конце ипподрома сорвались с места. Богатырь шел в первой тройке, но финиш плотной группой пересекли сразу несколько всадников. Объявление результатов задерживалось. «Фотофиниш делают», – пояснил Серега. «Там сразу видно, кто победил». В скачке номер 8 к финишу первым пришел номер 7. «Вихрь под жокеем за Тулой», – объявил наконец динамик. «Черт!» – Серега сплюнул в сердцах. «А как же мы?» – растерянно спросил Андрей. «А мы проиграли. Видишь, они голова в голову, ноздря в ноздрю шли. А у этого вихря, может, ухо на сантиметр выдвинулось и все. Тут не предусмотришь». «Так что теперь делать?» – спросил Андрей, рассматривая зажатые в вспотевшей руке билеты. «Ничего, новые ставки сделаем. Только ты мне налей чуток. А то голова дурная, думаю плохо». «Налью, когда выиграю», – буркнул Говоров. «Ну, смотри». Серега не обиделся. Он куда-то бегал, морщил лоб и делал отметки в программке. Говоров, как загипнотизированный, слушал его советы. И в следующих трех скачках выиграл. Правда, не очень много. Чуть больше, чем проиграл. Но это тоже была удача. В буфете он купил Сереге стакан водки. К нему прилагался бутерброд с килькой. Но новый друг отодвинул тарелку в сторону и выпил без закуски. А Андрей съел, чтобы добро не пропадало. Да и есть хотелось. «Жалко, что скачки заканчиваются», – сказал он. «Да, теперь до весны», – меланхолично кивнул Серега. «Найдешь меня, если что? И если я тут буду?» Потом он повернулся и, не прощаясь, ушел. Говоров тяжело вздохнул.